Италия. Рим, 15-17 февраля, вторник, четверг. По-настоящему характер личности проявляется в сложные времена. Они умножают способности человека, закаляя сильных и подавляя слабых. Оставшись без конкретного дела, Дронго решил не сдаваться. Благо свободного времени у него теперь было много. Он часами сидел перед компьютером, просматривая последние сообщения из Москвы, читая газеты и журналы посредством интернета, изучая новости последних дней. В этот день, проснувшись, как обычно, достаточно поздно для утреннего завтрака, он сразу же прошел в кабинет. Джилл была довольна, что он так долго остается рядом с ней. Но даже в этот период он не нарушил собственных правил, ночуя в отдельной спальне и засыпая привычно поздно. Ему не хотелось менять распорядка дня Джилл и детей. Присев за столик, Дронго вошел в интернет и начал просматривать ежедневные российские газеты. Неожиданно он обратил внимание на одну конкретную статью. Она заканчивалась на следующей странице. Дочитав до конца, Дронго с удивлением обнаружил, что автором ее является известный журналист Горбунков, постоянно выступающий в этой газете. Дронго задумался. Горбунков написал смелую полемичную статью. Сделал нужное обобщение, некоторые верные выводы. Но сама статья была тенденциозна, пристрастна. Горбунков рассказывал о поисках исчезнувшего журналиста, используя сочные образы и запоминающиеся эпитеты. Дронго перечитал статью еще раз и нахмурился. Он знал, что Горбункова не очень уважают в Москве, считая его умелым наемником, способным выполнить любой заказ. И почему вдруг Горбунков так пишет о своем коллеге? Откуда такой пафос, такое желание сделать из пропавшего журналиста почти икону, на которую следует молиться? Или Горбунков уже изменил собственным принципам? Дронго перечитал статью в третий раз, найдя все эпитеты в адрес Абрамова настолько комплиментарными, что невольно возникала мысль. Горбункову кто-то посоветовал написать именно так. Что-то похожее Дронго уже читал несколько месяцев назад. Он попытался вспомнить. О чем мог тогда писать Горбунков? Помнится, Дронго еще очень удивился, полагая, что интересы Горбункова лежат в несколько иной плоскости. В какой? Нужно вспомнить. Хотя почему нужно? Есть такая удобная штука, как интернет. Можно проверить, какие статьи опубликовал Горбунков за последние несколько месяцев. Дронго начал поиск. И уже через несколько минут знал, что в декабре Горбунков написал большую статью о прекрасном спектакле Андрона Санчаловского в Московском художественном театре. Дронго распечатал статью. Обычно Горбунков по заказу определенных лиц выдавал компромат на конкретных политиков или деятелей культуры. А здесь вдруг заделался искусствоводом и вот с восторгом написал о коллеге. Дронго внимательно прочитал статью Горбункова о спектакле, в которой тот с восторгом расписывал его достоинства, режиссерские находки и прекрасную игру актеров. И вдруг каким-то шестым чувством понял, что на самом деле автора не интересует ни этот спектакль, ни его исполнители. Все написано на одной голой технике. Очевидно, журналист выполнял чей-то заказ. «Заказ?» – Дронго задумался. Сначала Горбунков так подробно описывает достоинства спектакля Санчаловского, а спустя некоторое время выдают восторженную статью о своем бывшем коллеге. Спокойно, здесь есть что-то настораживающее. Дронго помнил о происшествии в театре, когда во время спектакля, на котором присутствовал президент, там объявился какой-то Иголкин. Наверняка служба безопасности президента не интересуется подобными статьями. У них и без того много работы. Но вот два опуса Горбункова, явно написанные по заказу, привлекают внимание. Допустим, в первом случае реакцией на такую статью было появление президента на нашумевшем спектакле, а во втором нужно подумать, кому и зачем было выгодно заказать Горбункову статью об исчезнувшем журналисте. Дронго снова ввел систему поиска. В декабре во многих московских газетах появились рецензии на спектакль Санчаловского. В некоторых газетах они носили абсолютно рекламный характер, хотя и подавались как объективная критика. И чем больше он читал, тем больше убеждался, что кто-то словно управлял этим массированным появлением одинаково хвалебных и рекламных выступлений в разных газетах. Дронго решил сравнить. В популярном еженедельнике журналист Лиховцева опубликовала в декабре материал о прекрасной игре актеров в спектакле, поставленном Санчаловским. В июне тот же еженедельник напечатал ее статью, имеющую явно рекламный характер, о пользе пищевых добавок. Даже непосвященному читателю понятно, что такой материал может быть только заказным. И вот 11 февраля выходит проникновенный рассказ о пропавшем друге, как она называет Абрамова. Достаточно прочесть несколько ее статей, чтобы понять, как далека эта женщина от добрых чувств вообще, и тем более конкретному журналисту. Дронго распечатал все статьи Лиховцевой за последние 3 года и нашел то, что искал. 2 года назад она гневно отчитывала Абрамова за его якобы нейтральную и независимую позицию по атомным станциям. Было отчетливо видно, как несправедливы ее упреки к Абрамову, сделавшему специальный репортаж для телевидения. А теперь она пишет о своем пропавшем друге. Дронго почувствовал тот легкий азарт, который бывает у опытных охотников, когда они выходят на след зверя, предчувствуя верной удачи. Лиховцева написала об Абрамове большую статью. При этом вспоминала о 2 французских журналистах, похищенных в Ираке, подробно рассказав, как несколько месяцев все французские средства массовой информации внимательно следили за их судьбой. Были задействованы дипломаты Министерства иностранных дел, специалисты в области внешней разведки, парламентарии, члены правительства, сам президент. Но освобождение было трудным. По некоторым данным, за журналистов был уплачен выкуп. По другим, их освобождение стало возможным в результате договоренности между представителями мусульманского духовенства во Франции и в Сирии с одной стороны и шиитскими священнослужителями в Ираке с другой. Дронго обратил внимание, что Лиховцева особо подчеркнула значимость личного вмешательства президента республики, который встречал освобожденных журналистов как национальных героев. Увлекшись, он даже не услышал, как Джилл позвала его обедать, настолько его захватил поиск истины. Дронго начал сверку параллельных статей, обращая внимание на все сообщения об удачном спектакле Санчаловского. Вскоре ему стало очевидно, что была подготовлена и проведена настоящая рекламная кампания. Статьи появлялись в разных газетах, но иногда под одними и теми же фамилиями наиболее одиозных журналистов, известных всей Москве своей продажностью и непорядочностью. Он не стал обедать и забыл про ужин, практически весь день просидев за компьютером. Зато к вечеру он уже точно знал, что в конце прошлого года была проведена умелая кампания по рекламе спектакля Андрона Санчаловского «Чайка». И уже не сомневался, именно она вызвала появление президента с супругой в театре, где и произошло последовавшее нападение Иголкина. А в конце января, когда исчез известный тележурналист Павел Абрамов, практически сразу же началась новая скрытая кампания, теперь уже по его раскрутке. Непонятно, кто стоял за этим и какие цели преследовал. Но Абрамова назначили новым телевизионным гением. Его репортажи подавались как вершины мастерства, а работа в кадре – как пример остальным тележурналистам. Даже после беглого сравнения этих компаний можно было сделать вывод, что заказчиками в обоих случаях были одни и те же лица. Одни и те же журналисты публиковали статьи в одних и тех же изданиях. Дронго вел поиск слова «президент». В первом случае во время рекламы спектакля это слово не упоминалось ни разу. Он вел слово «власть». И обратил внимание, что 2 раза журналисты советовали властям посетить этот спектакль, чтобы поддержать театры, состоящие на государственных дотациях. Затем Дронго вел слово «президент» еще раз, чтобы найти его со 2-й рекламной кампании, посвященной добродетелям исчезнувшего журналиста. Но оно нигде не упоминалось, за исключением статьи Лиховцевой. Тогда он распечатал и прочел еще несколько последних статей об Абрамове. Кроме слезливых упоминаний о семье журналиста и его несомненных профессиональных достоинствах, в одной из последних публикаций тот же Горбунков вспоминал о том, как в Ираке была похищена итальянская журналистка. Когда ее освобождали, был случайно убит итальянский офицер, заслонивший собой заложницу от выстрелов американских солдат. Труп погибшего и спасенную журналистку в аэропорту встречал сам премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Прочитав эти строки, Дронго устало откинулся на спинку кресла. Нужно знать государственное устройство европейских стран, чтобы понять разницу. В России главой государства, имеющим реальную власть, является президент. Во Франции некий симбиоз смешанного правления, при котором президент имеет определенную власть. А в Италии реальный глава – это премьер-министр, даже при наличии президента, выполняющего в основном представительские функции, как и в Германии. Поэтому последнюю статью Горбункова можно было рассматривать несколько иначе, поменяв слово «премьер-министр» на слово «президент». Похоже, кто-то неизвестный, но достаточно умный, очень последовательный и тонко пытался внушить всем, что поисками пропавшего журналиста должен заниматься непосредственно глава государства. Интересно, зачем? И кому нужна такая компания? 5 или 6 раз Дронго приносили в кабинет чай, а он продолжал работать. Джилл, понимая, что он занят, больше его не беспокоила. Вечером, когда на часах было уже около 10, он, наконец, поднялся из-за стола и отправился есть, хотя чуть позже не смог бы вспомнить, что именно съел. Вернувшись к компьютеру, Дронго снова принялся проверять свою версию. Спать он лег только утром. А на следующий день вновь сел за стол, понимая, насколько невероятной может выглядеть его версия. Но к вечеру этого дня он был убежден в своей правоте. Единственная заковыка состояла в том, что в эту версию не совсем укладывалось сомнительное появление в театре Иголкина. Этот тип выглядел абсолютно лишним элементом в той сложной конструкции, которую пытались выстроить неведомые заказчики. Но Иголкин все-таки появился, и следовало понять, было ли это продуманной игрой, или возник тот самый дополнительный фактор, который невольно сыграл из неведомых заказчиков, сделав их позиции почти неуязвимыми. Дронго отлично сознавал, что он рискует, пытаясь снова вмешаться в возможное противостояние между неизвестными заказчиками этих рекламных компаний и спецслужбами, призванными обеспечить безопасность главы государства. Но сидеть и молчать не мог. У него был другой характер, и поэтому он все-таки решил позвонить. На третий день Дронго наконец взял телефон и набрал знакомый номер. Телефон не отвечал. Он опустил руку и задумался. Может, набрать другой номер? Дронго не любил звонить на мобильные телефоны, понимая, какими занятыми могут оказаться их владельцы. Но это был явно не тот случай. Придется звонить. И он набрал номер мобильного телефона генерала Машкова. «Слушаю». Сразу же ответил Виктор. Номер его личного телефона был известен очень небольшому числу близких людей. «Это я», – торопливо проговорил Дронго. «Мне кажется, что у меня есть для тебя чрезвычайные новости». «Мы договорились, что ты больше не занимаешься этим делом. Давай закончим наш разговор, пока мы его еще не начали. У нас работает большая группа специалистов. Они заняты не тем, чем нужно». Перебил его Дронго. У меня появились другие сведения. «Я тебя просил?» «Послушайте меня, генерал!» Разозлился Дронго, переходя на «вы». «Неужели вы считаете, что я настолько глуп, чтобы звонить вам после того, как вы меня выгнали из Москвы? Просто поболтать?» «Неужели вы считаете, что я позвонил бы, не будучи абсолютно уверенным в своих предположениях?» «Что случилось?» Спросил Машков. «Речь идет о безопасности президента. Мне кажется, я начинаю понимать, как работает генерал Гейтлер». «Не нужно по телефону», — напомнил Машков. «Уже поздно. Он работает, готовится нанести удар. Мне нужно срочно вернуться в Москву». «Мне нужно срочно вернуться в Москву. Уже завтра. Алло, ты меня слышишь?» Машков молчал. Долго молчал. «Если ты ошибаешься», — наконец выдавил он, — «будет очень неприятно. Тебя больше не выпустят из страны, ты это понимаешь?» «Я не ошибаюсь. Если все проверить, ты сможешь сам убедиться». «Он уже действует, я в этом уверен. И вам его сложно вычислить. Вы пытаетесь искать его традиционными методами, а он решил нанести удар там, где вы совсем не ждете. Я завтра вернусь в Москву». «Хорошо», — согласился Машков. «Мы встретим тебя в аэропорту». Дронго убрал телефон и выключил компьютер, но еще долго сидел перед погасшим экраном, о чем-то размышляя.